В конце концов, известный клипмейкер Скотт Калверт, много работавший с Уиллом Смитом, Марки Марком и Синди Лаупер, при помощи Лиз Хеллер, дочери агента Либерича Сэмюэля Хеллера, нашел деньги на приобретение прав и экранизацию. Со скромным бюджетом в 4 миллиона Калверт начал поиски актера на главную роль и довольно быстро остановил свой выбор на Ди Каприо. Леонардо долго сомневался, принимать ли предложение. Его смущала и пугала тема. Наркотики всегда были для Лео «no-go-зоной», и он не чувствовал в себе потенциала предаться этому пороку в кадре, также подозревая, что героин станет в фильме символом протеста, а это популяризует его использование. Впрочем, решающее слово оказалось за отцом Леонардо, убедившим сына, что Кэрол — выдающийся автор, и фильм, по его главному произведению, может стать одой интереснейшему периоду в американской культуре. Кроме Ди Каприо, Калверт ангажировал Марка Уолберга, как раз задумавшегося о смене профессии с поп-исполнителя в серьезные актеры. Ему досталась партия близкого друга Джима. Любопытно, что в дневнике баскетболиста на второстепенных ролях заняты многие из будущих фигурантов клана Сопрано, например, Лоррейн Бракко и Майкл Империоли. Джордж Ди Каприо не соврал сыну. Джим Кэрролл действительно был видной фигурой нью-йоркского андеграунда в 70-е. Его стихи печатались в Paris Review, его имя гремело в Гринвич-Виллидже, с ним водили дружбу Аллен Гинзберг и Грегори Корса, хотя он и предпочитал им компанию Рэндала Джаррелла. В конце декады Кэрролл подался в музыканты, основал панк-группу своего имени, запомнившуюся хитом «People Who Died», впоследствии не раз перепевавшимся с самыми разными исполнителями, в том числе Лу Ридом и Джонни Деппом, а Стивен Спилберг использовал эту композицию в «Инопланетянине».